Он не хотел ей возражать. — Хорошо. Но знаешь, как мы сделаем? Дай мне одеяло, в лесу буду спать я. Жермен рассмеялась. — Нет, Педро, тогда ты действительно подумаешь, что я ненормальная. — Отчего же? — Нет ничего легче, чем запереть меня, пока я сплю, и сесть за руль. Она поцеловала его в кончик носа, пожелала спокойной ночи и, подойдя к двери, спрыгнула на землю. — Приятных тебе сновидений, Педро. Он проводил ее взглядом. В темноте среди деревьев. Она испугается и вернется, — подумал он. Но Жермена скрылась за деревьями, лишь свет ее электрического фонарика еще плясал некоторое время из стороны в сторону. Видимо, она выбирала место поудобней. Но потом он погас. И если только не скрылся из виду за кустом. Педро вздохнул и растянулся на постели. Нащупав рукой сумочку, забытую женой, он почувствовал себя спокойней. Фред, запыхавшись, подошел к гостинице. Из сада он видел, как хозяева готовят ужин на кухне. Он толкнул входную дверь и быстро шмыгнул к неосвещенной лестнице. Матильда с грохотом поставила кастрюлю на огонь. — Как хочешь, Шарль, но все же неприятно, что он так старается, чтобы его не увидели, этот твой месье Куртуа. Ее муж хихикнул. Заметь, что в настоящий момент между ними кошка пробежала. Откуда ты знаешь? Ну как же, иначе бы он не отправился на прогулку без нее? Впрочем, она-то не прячется, можешь мне поверить, она славненькая. Ты думаешь, он так маскируется, потому что боится своей законной? Почему бы и нет? Поднявшись наверх, Фред приоткрыл дверь. При свете керосиновой лампы он увидел Терезу, лежащую на кровати. Она не шевельнулась. Фред тихонько прошел через комнату и встал у окна, глядя в сторону дороги. Педро погасил в пепельнице сигарету и взглянул на часы. 10:30. Он посмотрел в окно, не возвращается ли Жермена, но ничего не смог разглядеть. Тогда он выключил свет. Тишина, глушь. Лишь временами под порывами ветра раскачивались ветки. В мрачной задумчивости он вернулся к постели. Что за идея пришла ей в голову — раздобыть револьвер? Кстати, надо от него избавиться. Педро раскрыл сумочку жены, стал искать на ощупь, откладывая пудреницу, помаду, вещицы, которые обычно женщины носят с собой. Неожиданно у него вырвалось проклятие. Он вытряхнул содержимое сумочки на одеяло и разбросал нервным жестом. Затем зажег свет, чтобы окончательно удостовериться, револьвера не было. Вероятно, она взяла его, пока Педро занимался бродягой, заглянувшим вечером к ним в окно. Глава 13. Дениза, примерная секретарша Эксима, в частной жизни была вполне современной девушкой. Ее достаточно противоречивый характер позволял ей верить в благотворность мгновенных решений и в то же время в действенность старых добрых рецептов. Один из них — примирение на подушке. Резким движением она скинула туфли и надела тапочки. — Ты не раздеваешься? — спросила она Поля. Поль с мрачным видом курил одну сигарету за другой, явно давая понять, что сердится. — Нет, — обернувшись, прорычал он. — Еще вопросы есть? — Прошу тебя, милый, если хочешь что-то сказать, поторопись. Уже поздно, а мне рано вставать на работу. Тогда она вот таким образом сводила его праведный гнев к просто детским капризам, он одновременно и любил, и ненавидел ее. — Мне тоже, представь себе, — парировал он, не найдя ничего лучшего. С видом покорившейся пленницы, уверенной в том, что ее красота поможет ей одержать победу, Дениза приблизилась к Полю. Она обняла его за шею и спросила тоном великомученицы: — Разве это хорошо?